теме нашего сегодняшнего дня есть такое направление, как вчера говорили о бдительности в жизни служителя, кто служит с молодежью. Сегодня говорим о том, как в членах молодежи эту бдительность возгревать, как помогать молодежи быть бдительным. И вот одна из тем – это бдительность в возможностях самореализации. Каждый молодой человек всегда много времени занят тем, чтобы как-то себя реализовать. На самом деле возможностей для реализации, для самореализации у человека не так уж и много. Есть люди, которые себя реализуют с помощью своих умственных способностей. Есть люди, которые видят возможность самореализации себя через формирование своего образа. Кто-то думает, что он красивый, кто-то думает, что он не очень красивый, но это дело поправимо. Есть возможность самореализации человека с помощью использования какого-либо таланта. Все остальное, оно как бы втекает, входит в эти три направления. Так вот, есть люди, которые заняты вот этим вопросом самореализации, и они не всегда находят правильные пути. Правильные пути чаще всего связаны с большим трудом, с каким-то совершенствованием и так далее. Есть люди, которые пытаются просто что-то скопировать. И вот тема, которую сегодня коснемся, она называется «Юмор как способ самореализации молодых людей». Но я прочитаю текст один, послание к Ефесянам, 5 глава. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». И 4 стих, вторую половину, весь стих. «Также сквернословие, пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение». Автор этого послания так сформулировал, что чтобы подражать Богу, нужно чего-то придерживаться, а от того, что неприлично, нужно удаляться. И в этом направлении пойдут наши рассуждения. Переходим ближе к теме. Вообще, сама тема родилась из наблюдений. Пришлось понаблюдать за некоторыми людьми, которые очень сильно в свое время увлеклись юмором. И последствия были печальные. Эти люди опустошились внутренне, духовно опустошились. И знаете, вот есть алкоголики, про них говорят, они все пропили, все, что у них было, такого доброго, все они пропили. Там про наркомана говорят, вот он там все проколол или прокурил. Про игромана говорят, вот они проиграли. Так вот про таких сильных юмористов можно тоже сказать, они все просмеяли. Я встречал людей, которые много чего в своей жизни, многие благословения, которые могли бы получить от Бога, они их просмеяли. Случилось так, что одна женщина на своих детей жаловалась тоже. Она говорит, я не могу понять, что у меня в семье происходит. Они шутки шутят, а я не могу понять, то ли они всерьез говорят, то ли шутки шутят. То есть до такой степени иногда, это крайности, иногда доходит увлечение юмором среди молодых людей. Вообще, можно ли понимать так, что юмор – это однозначно зло? Я думаю, что нет. Потому что юмор – это, определение юмора, способность человека замечать нечто комичное, в окружающем. Вот мы с вами здесь тоже слушаем, братья какие-то темы проводят. Иногда мы улыбаемся. Почему? Потому что что-то нам показалось таким немного комичным, в хорошем смысле слова, и мы улыбаемся. Проблема в том, что есть юмор уместный, а есть неуместный. И вот разделить бывает очень сложно, что уместно, что неуместно. Есть у юмора, можно так сказать, положительные стороны некоторые. Юмор сглаживает некие остроты. Я встречал людей, у которых очень тяжелая судьба. Вот одна сестра есть, она живет, у ней мужа нет, один сын, и он такой, ну, непорядочный, непутевый, она верующий человек. И иногда ее спрашивают, ну, как ты, сестра? Если она просто будет говорить, вот там то-то-то-то-то, ну, одно уныние будет. А она, сестра, немножко с юмором. Вот она так как-то скажет, что ну ничего, слава Богу, там. И улыбнулись, и смотришь, глаза светятся, живет дальше. То есть человек научился пользоваться юмором где-то, ну, в хорошем смысле. Юмор иногда разряжает обстановку. Я думаю, это очень, ну, кто учился в учебных заведениях, тот может вспомнить, что если преподаватель с юмором, то как-то легче идет учеба, легче идет диалог и так далее. Можно много примеров приводить, но мы не будем. Юмор помогает нам отреагировать на нетактичность. Бывает так, что с нами поступают нетактично, и вроде как, если всерьез воспринимать, можно и обидеться как-то, еще что-то. А можно так вот немножко ситуацию представить по-другому, и никакой обиды, и вроде как ситуация, ну, разрешилась. Встречали ли вы когда-нибудь людей без чувства юмора? Вот в моей жизни я встречал только одного человека абсолютно без чувства юмора. Ну вообще, вот нисколечко. Эта сестра работала уборщицей. И однажды директор, ну так ее назвали, чтобы не называть уборщицей, говорит, вот это мой заместитель по дисциплине. Говорит, вот у меня заместитель по дисциплине. Она поняла, что ага, заместитель по дисциплине. Следующее утро директор приходит, у него на столе листочек. Она выписала все фамилии сотрудников, кто ушел пораньше с работы. Человек без чувства юмора. Вот как услышал, а так и сделал. Ну, поулыбались тоже, все, но стараются как-то быть осторожным в этом смысле, чтобы с этим человеком не шутить. Юмор – вещь одноразовая. Есть такая поговорка, шутка, повторенная дважды, это уже глупость. Ну, это народная поговорка. Примерно, знаете, как чайные пакетики. Вот его использовал один раз, а потом его все уже не стоит использовать. Так вот и юмор. Если он там, ну, как говорят, там, бородой оброс, то он уже неуместен и не стоит его где-то употреблять. Различается еще юмор, ну, натуральный, так сказать, и искусственный. Натуральный юмор – это то, что, ну, где-то в жизни происходит, знаете, вот, ну, без какого-то замысла творческого. Вот он натуральный. Случилась ситуация там, ну, у ребенка что-то случилось. Мы недавно вечером с собрания выехали, едем домой. Остановились там возле брата, и жена вышла и говорит, смотрите, звезда падает. Ну, так, действительно, там что-то светящее так снижается, снизилось, все. Приезжаем домой вечером, становимся на молитву. Сынишка, 4 года, Матвей, молится, Господи, приди на землю, возьми звездочку, ее на небо там или на суперклей, или саморезом прикрути. Ну, мы стоим с женой, улыбаемся, нам, ну, комичная ситуация. Ну, это ребенок, он все это всерьез произошло. И так ребенок отреагировал. Но это натуральный юмор. То есть его никто не придумал. Но есть целые творческие коллективы, которые занимаются тем, чтобы вот периодически людей веселить и так далее. И они начинают что-то придумывать. К сожалению, такие творческие люди иногда появляются и в молодежи. Вот им хочется как-то развеселить, как-то людей вот занять, чтобы вокруг них было много внимания. И это уже называется искусственный юмор. И он иногда приводит, ну не иногда даже, чаще всего приводит к тому, что и сами эти люди теряют много, и окружающих тоже опустошают. Я уже приводил этот пример, ну, братья некоторые слышали, но еще раз хочу повторить. Однажды пресвитера одного попросили провести беседу об интернете. Ну, вот молодежное общение, ему говорят, ну, ты скажи что-то об интернете. А он говорит, да у меня проповедь вообще не в эту тему. Ну, не в эту, там, скажи как есть, а потом где-то что-то скажи. И он в конце сказал проповедь, потом говорит, мне братья поручили об интернете что-то сказать. Ну, я вам так скажу, коротко. В интернете два обольщения. Обольщение умом и обольщение красотой. Говорит, посмотрите фотографии, там все самые красивые. Посмотрите комментарии, там все самые умные. Вот дали людям технологии, они себя обольщают с помощью интернета. Вопрос в чем? Есть люди действительно умные, и способность их ума, ну, как бы свойства их ума, они проявляются в чем-то добром. Есть люди, которые хотят показаться умными. И вместо того, чтобы реализовывать способности своего ума, они начинают просто умничать. Вот есть люди умные, а есть умники. Понимаем, братья, разницу? Я думаю, мы все встречали людей, которые начинают умничать где-то. Так вот, это все обольщение. И это умничание, оно часто связано еще, знаете, с чем? С остроумием. То есть как бы идет следующее. Остроумие. И у людей, у некоторых, остроумие начинает быть таким вот тонким, таким изощренным. И вот они постоянно его тренируют, чтобы как-то вот оно все больше и больше проявлялось. И вот им кажется, что вот так и надо, так и должно быть. Ко мне должно быть внимание. И вот эта способность, она меня как-то вот помогает занять свое место в обществе. Ну, у юмора есть проблемные стороны. Их немало. Первая сторона – это преувеличение или преуменьшение. Вот люди иногда, чтобы как-то, что-то подчеркнуть, они начинают вот с помощью юмора что-то преувеличивать. Но вот один брат, он довольно так, в семье у него жестко поставлено. Там жена звонит ему и говорит, вот он работает с другими братьями, звонит ему и говорит, можно я там куплю шампунь там какой-то по акции? Я сам тебе куплю. Когда вечером приеду, заеду, куплю. Ну, ладно. Все, потом что-то там она им еще звонит. Слушай, нас там зовут в гости, все. Ну, давай поедем. А братьям говорит. Я, говорит, образцовый подкаблучник. То есть он специально, как-то вот это дело показывает, что они же знают, какой он. А он себя с другой стороны ставит. То есть как бы пытается с помощью юмора привлечь внимание там, к себе, к своей семье. Одна из проблемных сторон юмора, проблемные, я почему говорю, то есть неуместно в христианстве. Люди в мире говорят так, что юмор помогает замаскировать инстинкты. Вот у человека есть какая-то потребность, но ее неприлично реализовать вот в данном сообществе. Но человек думает, хочет об этом поговорить, оно неприлично. Что человек делает? Он облекает вот эту свою потребность инстинктивную в юморную форму. Таким образом рождается очень много анекдотов. И, к сожалению, иногда вот в общении где-то смотришь шутки, а шутки-то такие, плоские. Бывает, юмор действительно тонкий, а бывает юмор плоский. А бывает юмор черный. И вот люди, которые увлечены этим, они начинают эти все грани путать. Многие люди впадают в искушение с юмором тогда, когда он приходит извне. Просто, знаете, прислали там друзья какую-нибудь видюшку. Посмотрел, там улыбнулся, посмеялся. Или там оставил, или дальше отправил. Бывает так, молодежи. То есть вот эти какие-то такие смешные вещи, они бродят по просторам, там, по группам по всяким бродят и так далее. Можно так однозначно, наверное, сказать, что люди просто впадают в искушение. Вот оно приходит, и люди в него впадают. А бывает так, что человек впал в искушение сам, и начинает, у него появляется другое искушение, других людей ввести в это же искушение, в которое он впал. И понимаете, получается вот такая как бы один тянет другого. И тянут, и тянут, и тянут. Ну, формирование чувства юмора, мы здесь уже говорили, что оно происходит тоже у кого-то целенаправленно, у кого-то нецеленаправленно. Оно формируется определенной средой. И если человек не бодрствует в этом, не бдительный, то чаще всего он начинает очень много времени где-то уделять все, чтобы не показаться несведущим в каких-то вопросах, чтобы действительно быть остроумием. И на самом деле остроумие, тренировка остроумия занимает очень много внутренней энергии у человека. Человек мог бы там стихотворение выучить, мог бы там псалом выучить, Библию почитать, еще что-то, но он занимается тем, что тренирует остроумие. В мыслях своих что-то там перегоняет, где-то что-то смотрит, анализирует и так далее. А потом это дело выдает в такой форме, что вот всем весело, и он чувствует себя душой компании. Когда такие люди, которые увлечены юмором, в них происходит что? Чаще всего они надмеваются. То есть какая-то надменность, они смотрят на других, и сразу я встречал такие проявления молодежи. Ну, тупые. Ну, как можно? То есть они начинают себя возвышать, а остальных как-то вот унижать. Если человек увлечен юмором, с ним практически невозможно серьезно поговорить. Он начинает отшучиваться. И вот это вот, как в одном произведении литературном, невыразимая легкость бытия. С ним говоришь, как дела? Нормально. Как то, как это? И вот он все шутками, шутками, шутками. И невозможно его вот как-то зацепить, чтобы человека вообще поговорить с ним серьезно. Он не привык серьезно разговаривать, он привык отшучиваться. Ну, наблюдатели светские, они говорят так, что человек, который овладел чувством юмора, он очень легко вычислит плута. Ну, он знает вот эти изощренные вещи, и где-то вот лукавство человеческое, все он быстро вычислит. Но есть другая проблема. Он не заметит ничего святого. Просто вот так однобокая такая позиция. Никакого благоговения, ничего святого. Ну вот везде он заметит какие-то изъяны, какое-то плутовство и так далее. Бывают шутки. В книге притчи написано так. Человек, который коварно вредит другу своему, а потом говорит, я только пошутил. Бывает и так, до этого доходит. К сожалению, такие примеры в жизни молодежи тоже бывают, по крайней мере, на моей памяти брать. Случилось так в одной семье. Вернее, как, две семьи, две многодетные семьи. Одна живет в одном городе, другая в другом. Ну, дети дружат, где-то в гости друг к другу ездят. И наступил такой момент, одна мать... Ну, мать одной семьи звонит матери другой семьи. Она говорит, что ваши дети с моими сделали? Что они сделали? Да, говорит, вот этот юмор что-то уже у меня зашкаливает в семье. Она говорит, слушай, а я говорит, думал, это ваши дети с моими так сделали. Мать, они общались, и вот в этом желании как-то вот, пошутить, такая вот легкость в легком общении своем, дошли до того, что родители начали это замечать. И вроде как одни думают, что это те научили этих, те думают наоборот. И получается уже, вопрос выходит на проблемный уровень. Есть вопросы духовного опустошения. Когда смотришь, брат, у него семья. Он был в молодежи, тоже так весело прожил. Потом женился, у него семья. Ну и казалось бы, брату, надо уже в слове участвовать, уже детей немало. Где-то и детям надо наставления давать. А он все шутит и шутит. И как-то, а что брат не проповедует? Как-то занялись таким исследованием. Что мешает? Может, там молиться начали за него все. А потом выяснили. Он все еще продолжает шутить. Как будто на молодежном уровне. И вот эти шутки, человеку вроде ну, предлагают, давай ты будешь проповедовать, нужда есть, все. А ему сказать нечего, он наполнен другим. И где-то в компании он может много о чем говорить, а на кафедре ему сказать нечего. С кафедры, с церковью поговорить тоже нечего, потому что просто этим наполнен. Многие люди жалуются на то, что к ним вот несерьезные отношения. Вот ко мне все относятся как-то несерьезно, все. А других людей спрашиваешь, ну что вы об этом человеке можете сказать? Это баламут. Как так получилось? Человек, ну, вырос в христианской семье. Увлекся юмором человек, а потом вот у него печаль в жизни наступило, что вот он оказался в таком положении, что к нему всерьез не относится. Братья, есть еще одна, наверное, самая серьезная проблема юмора. Это цинизм. Дело в том, ну опять же, я к этому делу подошел, исходя из конкретного наблюдения. У меня есть друг один, и мы тоже с ним были в одной церкви. Вместе на подростковые собрания ходили. Но потом он оставил церковь. И мы, ну, и он уехал в другой город. И через некоторое время я с ним встречаюсь. Я говорю, как ты живешь? Ну вот, работаю там, одно, другое. Я говорю, как? Вот ты мне скажи. Вот у тебя родители верующие. Вот ты воспитан в христианской семье. Там в церкви до определенного периода был. Как у тебя в жизни получается сбалансировать то, как ты воспитан, и то, как ты живешь? Ну вот есть вот определенная несовместимость. Как ты совмещаешь? И он мне говорит, я себя боюсь. Я удивился, ну поясни, как, что значит ты себя боишься? Он говорит, если бы я шел по улице и встретил такого человека, ну, сам себя бы встретил, я бы, говорит, ну, просто спрятался и все. Я говорю, почему? Он говорит, я стал циничным человеком. А что тебя так, ну, ужасает? Чего ты сам боишься? Он говорит, а человек такой, знаете, с виду, вот он приходит, где-то там молодежь собирается, вот он пришел, понятно, что молодежь закончилась, и он подошел. Ну, там. Ему хочется тоже как-то реализоваться. Как-то хочется, чтобы на него внимание обратили, все. С духовной стороны там, ну, полный ноль, если не минус. Но есть у человека способность такая юморная. Он там раз над одним подшутил, раз над другим. Вокруг него быстренько собрались человек 5-6. Ну, таких, которые из подростков. Молодежь немножко перешли. Рты разинули и слушают, а он там уже давай, шутки, шутки, шутки. А вот в частном разговоре он говорит, я стал циничным. Я говорю, а в чем проблема? Ну, говорит, тоже одна шутка, другая шутка, на одну тему шутки, как говорится, ну, где-то прочитал, где-то просмотрел, где-то сам шутил, на другую, на третью, на пятую. Он говорит, не осталось ничего святого. Я, говорит, на ребенка смотрю, он чистый, все. А у меня, говорит, мысли такие вот, ну, от которых мне самому просто неприятно и страшно. Человек становится циничным. В его жизни оставляет, не остается никакого, ну, ничего такого вот возвышенного, светлого, святого. Он просто заполнен вот этим черным, черным юмором. Я недавно слышал одну программу. Ну, была такая поэтесса. У нее был псевдоним Тэффи, она была в 20 веке, в начале 20 века. Так вот, ее называли в свое время королевой поэтического юмора русского. Но если посмотреть, ну там литературоведы говорят, но если посмотреть ее стихи, вот через один такой искрометный юмор прям хороший, а другой уныло прям вот депрессивный стих. Потом опять так, так, так, так. То есть человек, который увлекся юмором, он не может по-настоящему радоваться. Вот не случайно написано, да? Мы с вами читали в начале послания к Ефесянам. смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение». И я заметил, что человек, который благодарный, человек, который доволен, ему нет необходимости, ну, применять в жизни юмор. Ему и так хорошо, зачем искать чего-то? А люди, которые внутри не имеют какого-то вот удовлетворения, не имеют довольства, они постоянно чего-то ищут. Чем бы заполнить вот этот духовный, ну, внутренний там вакуум, да? Им кажется, вот тут весело, тут интересно, тут как-то вот привлекательно. И заполняют, заполняют, заполняют. А потом то, что, то, чем они заполнены, просто их погружает на дно жизни. И, ну, я уже говорил, да, просмеяли все, что можно. И потом ходят с такими пустыми глазами, с угрюмыми лицами, все в депрессиях. И, казалось бы, им, ну, чуть ли не в братский дом тоже их надо отправлять вместе с этими алкоголиками там, и наркоманами и так далее. Друзья, еще одна проблема юмора. Проблема такая, я на нее обратил внимание, еду с человеком, ну, по работе так получилось, меня везет водитель на машине, я с ним еду. А, ну, он возит бригаду, и он меня знает хорошо. И вот едем, у него играет радио, играет, играет, играет, и он так с досадой, с такой, выключил его, надоело. Каждый день одно и то же, ну, сколько можно это все петь, и говорить одно и то же, одни и те же шутки, все. Но я молчу. Он говорит дальше. Домой придешь, телевизор включишь, там одно и то же. Вот они там пляшут, что-то все. И говорит, куда там смотрит наше правительство, Министерство культуры и так далее. Все стало такое искусственное, такое пластмассовое, такое противное. Ну невозможно. Неверующий человек говорит. Ну я возьми да и скажи. Я говорю, ну... Что взять с нечестивых людей? В правительстве там и там. Нечестивые люди. Точно нечестивые. Да, вот такие нечестивые, что дальше некуда. Я думаю, ну надо ситуацию выправлять как-то я так в одну сторону. Я говорю, ну а с другой стороны, а что, народ наш лучше? Развратился же народ. И вы понимаете, реакция. Человек услышал два слова. Одно нечестивый и развратился. Понял, откуда это и все говорит. Да, народ сильно развратился. В советское время было какое-то понятие о морали, а сейчас, говорит, ну, все размыто. И он говорит, скоро нас, Боженька, всех будет наказывать. И вот неверующий человек. А я, знаете, братья, думаю, а как так быстро народ развратился? Ну как так быстро? Это вообще случайно или нет? Даже неверующие люди говорят, вот прошло 20 лет со времени, когда, ну, был Советский Союз. Там было понятие о морали, о чести, о достоинстве, там какие-то там товарищеские суды были, как-то людей воспитывали. И вдруг народ развратился. Братья, все просто. Юмор – это технология. И если человек на какую-то тему, ну, ему неприятно говорить, ему неприятно слышать там вещи какие-то, ну, я возьму конкретную тему. Вот в нашу страну сейчас тоже уже со всех сторон лезет вот эта нечисть в отношении однополой любви. Как она пролезла? Пролезла через шутки, братья. Вот люди не напрягаются, когда шутки шутят. Когда начинают говорить, ой, да, конечно, это как там на Западе. А тут одну шутку запустил, улыбнулись. Другую шутку запустил, посмеялись. Третью шутку запустил, уже не реагируют. Привыкли, значит. И так вот оно идет, идет, идет, идет. Юмор – это технология. С помощью этой технологии запустили ее, ну, как сейчас это говорят, запустили медиа-контент. Целые составы, которые занимаются, ну, производством этого юморного контента, медиа-контента. В интернет, на телевидении и все. И выросло поколение, которое не напрягается по поводу вещей, которые раньше очень сильно напрягали предыдущее поколение. Так и развращается народ. Братья, и так развращается молодежь, христианская тоже, через шутки. Поэтому здесь нам надо быть как-то тоже очень-очень бдительными. Вообще, юмор – это такая сфера, в которой надо тоже очень серьезно, ну, фильтровать, на какую тему шутка, где она уместна, где нет. Дело в том, что если человек не ограничен в потреблении вот этого юмора или в формировании, то может дойти и до богохульства. Юмористы, они люди такие, что сегодня одно, завтра другое, а потом до богохульства дойдет, и человек даже не заметит, как он оказался вот уже по ту сторону грани. Ну, братья, времени мало осталось. Я хочу только, может быть, тезисно сказать, как нам быть бдительными в отношении вот этого юмора. Самим быть бдительными и к этой бдительности направлять молодежь. Может быть, у нас еще будет время, и вы подумаете на эту тему и дополните что-то. Но я думаю, что нужно предупреждать, очень серьезно предупреждать молодежь в этом отношении. Я помню, меня отец мой предупреждал. И где-то за какие-то вещи, которые были неуместны, прям заставлял просить прощения. Я уже был в, ну, такого молодежного возраста, но если что-то он замечал, кого-то я обидел, все, прям заставлял, иди проси прощения, чтобы я знал. Вот, до такого доходило. Вопрос предупреждения – это тоже очень серьезный вопрос. Потому что бывает, люди просто, ну, в чем-то не осведомлены, и в их жизнь вот эта сфера как бы заходит через шутки. Ну, я думаю, даже вот вопросы целомудрия. Где-то бывает так, вот я помню себя, с нами особо никто никогда и не беседовал на эту тему. Как-то родители не беседовали, все. Но мы же жили в школе, там, в техникуме, все. И как-то через шутки это все в извращенном виде до нас дошло, потом, когда уже начали разбираться где-то. Ну, как-то, ну, я уже когда покаялся, уже членом церкви стал, Библию читаю, там смотрю, ну, это, ну, как-то стал понимать по-другому. Но в большинство, вот в жизнь подростков, в жизнь молодежи многие вещи приходят преждевременно и приходят через шутки. Об этом тоже надо как-то бодрствовать, молиться, может, где-то предупреждать. Я думаю, для тех людей, кто уже впал, ну, в искушение юмором и серьезно в нем, ну, так сказать, чувствует, что нужно выбираться, нужна помощь. Как это сделать? Я думаю, человеку нужно определить границы дозволенного юмора. Каждому человеку, который сталкивается с вопросом юмора, нужно определить границы дозволенного юмора. Вот на эти темы я могу пошутить. Или на эти темы я буду слушать шутки. А шутки на эту тему я буду говорить, все, не продолжай, не надо. Я не хочу это запоминать, и как мне потом с этим жить? Это очень серьезная работа. И эти границы, когда определены, не надо говорить, что вот все, мы их теперь застолбим. Их надо сужать. По мере того, как человек духовно растет, границы юмора, они сужаются у человека. И в итоге они, ну, как-то сводятся там чуть ли не к нулю. Потому что духовный человек, ну, трудно представить духовного человека такого, что с искрометным юмором. Вот. Чтобы от вот этого юморного порабощения человека освободить, то есть тут, наверное, подойдет еще такой момент, момент замещения. То есть человек должен найти истинное удовольствие, вот в настоящей духовности, где-то в благочестии, где-то в каких-то настоящих практических вещах. Потому что юмор в значительной степени это, ну, такая вот теоретическая, ну, как бы вещь, которую тут не потрогаешь, не измеришь ничем. Но человек оскверняется. Человек оскверняется. Это духовное, в духовной сфере происходит у человека. Поэтому в духовной сфере человек должен, ну, кто заботится о том, чтобы ему не оказаться вот раздавленным юмором. Проблема юмора еще в чем? В том, что есть люди, которые пользуются юмором, а есть люди, которые, ну, как говорится, попали уже в зависимость от собственного чувства юмора там, и так далее. Братья, я думаю, что в работе с молодежной группой я тоже встречал некие, ну, разные подходы. Встречал таких очень веселых молодежных руководителей. И встречал таких строгих, при которых даже улыбаться, ну, вроде как неприлично. Я думаю, это крайности, братья. Потому что если мы совсем будем с такими строгими лицами ходить, молодежь не будет, ну, они где-то будут шутить, они всегда шутят. Но при нас они будут вести себя неестественно. И это породит лицемерие. Но если дать волю и вместе с ними начать шутить, то, наверное, хуже картины мы уже представить не сможем. Вот это будет очень легкое отношение к жизни, будет бездуховность и так далее. Евангелие Луки, 6 глава, 21 стих, там написано так. «Блаженны плачущие ныне, ибо вас смеетесь». Это слова Иисуса Христа. Все-таки нам надо направлять молодежь к тому, чтобы заниматься серьезными вещами. Жизнь наша, она не так проста, как хотелось бы. И люди иногда, чтобы вот это отношение к жизни смягчить, прибегают к юмору. Но это не всегда уместно, не всегда стоит это делать. Екклезиаст тоже пишет о том, что сетование лучше смеха. Смех глупых, как треск хвороста под котлом. Удивительно, мы читали текст вначале «Подражайте Богу». Я думаю, а в Библии есть вообще примеры юмора? Или, допустим, о Боге, что Он, ну, как-то веселится и так далее. Я нашел одно место. Второй псалом. Написано так. «Живущий на небесах посмеется». Думаю, на чем же Бог смеется? Он смеется над людьми, которые ему противятся. Давайте мы прочитаем этот текст. Псалтырь, второй псалом. Псалом Давида. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Друзья, общий вывод, ну, примерно такой. Опять же, я не хочу сгущать краски, но получается так. Тот, кто в отношении божественного, святого и чистого, не имеет ответственности и начинает где-то посмеиваться, просмеиваться и так далее, тот в конце окажется вот в таком состоянии, о котором написано здесь, Господь посмеется. Человека может оказаться судьба разломана и разбита только из-за юмора. Я думаю, ну, эта тема специфичная, конечно. Но в молодежном возрасте вопрос актуальный. Я думаю, все мы с этим сталкиваемся. Дай Бог нам мудрости где-то самим себя проверить, как я отношусь к юмору, сколько его в моей жизни, действительно ли он уместен и для пользы служит. В чем-то надо исправляться. И молодежь нужно тоже учить, чтобы судьбы не оказались вот испорчены. Да благословит нас Господь. Давайте мы сейчас еще помолимся. Аминь.